радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Захарова Елена и Бородина Ксения. Началась новая учебная неделя, а это значит, что впереди нас ждет множество событий. Постой, мы ведь еще о результатах предыдущих мероприятий не рассказали. Поэтому коротко о новостях недели минувшей и грядущей. На прошлой неделе прошли сразу две акции, а еще одна завершилась. Кроме того, проведены итоги недели гуманитарных наук. Байкал начинается с Иркутска. Ребята с 5 по 8 класс готовили рекламные проспекты о достопримечательностях Иркутска, Ангарска и Листвянки. А старшеклассники создавали путеводители для интересных байкальских туристических маршрутов. Кроме того, интересный QR-квест показал блестящие знания ребят в областях истории, литературы и культуры родного края. Итоги декады следующие. Первое место. 6 В, 6 Г, 6 Д, 7 А, 7 Д, 8 А. Второе место. 5 Б, 7 Г, 8 Г, 10 А. Третье место. 5 Д, 7 В. Поздравляем победителей. Благодарим за активное участие. Важная дата в истории Великой Отечественной войны – окончание Сталинградской битвы – послужила темой для проведения митингов «Свеча памяти» 2 февраля. Советники директора по воспитанию Серебрякова Анастасия Васильевна и Наваренко Ольга Александровна подготовили и провели митинги совместно с отрядом юнармии «Гром». Ребята несли памятную вахту, читали стихи, почтили память павших минутой молчания. Школа 17. Территория без сквернословия. По таким названиям прошла интересная акция, посвященная Дню отказа от ненормативной лексики. На втором этаже была организована фотозона, которой смогли воспользоваться все неравнодушные к проблеме чистоты языка и речи. А для учеников начальной школы социальный педагог Ермакова Юлия Викторовна совместно с советником по воспитанию Наваренко Ольгой Александровной провели мероприятие «Вирус сквернословия». Традиционная акция «Милосердие», предлагающая сбор помощи приюту ЗОО-38 «Юлин Ковчег», завершилась в минувшую пятницу 3 февраля. Благодарим всех, кто участвовал в акции. Руководитель организации «Юлин Ковчег» Юлия Александровна Самохина подарила нашей школе в знак благодарности и за многолетнее сотрудничество живописное полотно, которое украсит стены нашей школы. А самый активный класс – 7 Г, который принес самое большое количество ветоши, корма, медикаментов и круп, поощрили сладким подарком. Кроме того, выражаем благодарность 7 Б за помощь в организации отгрузки. Благодарим волонтеров 8 Г, Николаеву Ксению, Днепровского Александра, Шатула Дарью, участников отряда юнармии «Гром» и Суманееву Юлию, 7 А, за помощь в упаковывании. Приятно получать подарки за подарки. Приятно, когда на добро отвечают добром. Милосердие – это образ жизни, образ мысли. Помоги слабому, помоги нуждающимся, и добро вернется. Что же ждет нас на этой неделе? Сегодня, 7 февраля, проходит интересная игра, приуроченная Дню российских наук. Проходит игра в форме QR-квеста, уже полюбившегося всем. Поспешите поучаствовать, наверняка вас ждет много интересного. 7 июня 1999 года указом президента РФ номер 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В указе говорится, что праздник был установлен, учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям, и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук. Россия стала первой страной в мире, где было разработано учение о биосфере. Впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Праздник является очередным напоминанием того, что наука способна изменить мир в лучшую сторону. Организаторы считают, что торжество будут отмечать и через 100 лет. Но это еще не все. Завтра, 8 февраля, будет сложным днем для учащихся 9 классов. Завтра ребята сдают один из самых первых экзаменов в своей жизни – итоговое собеседование по русскому языку. Пожелаем им ни пуха, ни пера, а остальных просим завтра на переменных не нарушать тишину и не мешать проведению экзамена. Надеемся, что ребята справятся. На этом мы прощаемся с вами. О событиях недели в следующих выпусках новостей. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.